Размахиваюсь и со всей силы бросаю жемчужину вниз, как можно дальше от себя. Она удаляется и в какой-то момент исчезает в пропасти. Держу ладони раскрытыми, с растопыренными пальцами. «Ты опять сжал кулак», — говорит Майра. Смотрю на свои ладони и чувствую, как по телу пробегает дрожь. Правая рука сжата в кулак. Раскрываю пальцы и снова вижу бордовую жемчужину. Такое ощущение, что она контролирует мое тело больше, чем я сам. Теперь я понимаю, что хотел увидеть Хоса, когда собирался понаблюдать за моей реакцией. Сидит сейчас, должно быть, на своем троне и хохочет своим безжизненным смехом. Забавно смотреть за аборигеном, который стреляет из лука по пролетающему самолету. «Паскудство», — говорю, — «это не дар», — замечает Зула, — «а какое-то проклятие». «Я склонен с ней согласиться», — подтверждает Хоп. «Эти двое всегда во всем пытаются найти подвох. Оставь их наедине, и они друг друга убедят, что этому миру совсем скоро придет конец. Но в данном случае они, кажется, правы. Трудно воспринимать даром вещь, которая тебе вредит, и от которой невозможно избавиться. Лети, падла», — кричу. В третий раз я бросаю жемчужину и больше не слежу за ее полетом. Вместо этого я поднимаю руки вверх и смотрю на свои раскрытые ладони. В какой-то момент правая рука без моей воли сжимается в кулак, и я чувствую, как в нем появляется что-то твердое. Если прежде я еще сомневался, то сейчас абсолютно уверен, что мое тело может действовать без моей команды. Наглядно увидел подтверждение моей теории. «Твоя ладонь закрылась сама по себе?» — спрашивает Майра. «Без моего приказа», — говорю. «Это ощущалось так чужеродно, так неестественно. Мои пальцы просто взяли и согнулись, сами по себе. И в этот момент я не ощущал себя целостным, однородным. Казалось, кисть ожила, стала отдельным организмом, никак не связанным с предплечьем, с собственной волей. Ужас какой», — говорю. «Ребята, держите мои руки, не дайте им согнуться». Бросаю жемчужину вниз и протягиваю выпрямленные ладони товарищам. Брас вцепляется в левую руку, Вардис в правую. Я стою наполовину согнувшись, будто у меня сейчас земля уйдет из-под ног. На этот раз тело не стало мне сопротивляться. Вместо этого я почувствовал, как жемчужина появляется в правом сандалии, между ступней и подошвой. «Она снова у меня», — говорю. «Эта тварь снова вернулась. Окружающие смотрят на меня с сочувствием, но сдаваться я не собираюсь. Снимаю сандалии, броню, раздеваюсь и остаюсь в одних трусах и с бордовой жемчужиной в правой руке. На этот раз я бросаю дар вниз и тут же протягиваю руки Брасу. Парень держит мои ладони, и я чувствую, как кругляш появляется у меня в нижнем белье. «Девочки», — говорю, — «не могли бы вы уйти ненадолго?» С понимающим выражением на лицах Зула с Лирой отходит в сторону и отворачиваются. Так же поступает и Майра. Однако ее птица приземляется рядом со мной и внимательно смотрит за моими действиями. Значит, девушка решила подглядывать. Снимаю трусы и повторяю все операции. Бросок, протянутые руки. Жемчужина возвращается ко мне в рот. «Это не имеет смысла», — говорю. «Сколько ни пытайся ее выбросить, она будет возвращаться. Если она не сможет оказаться ни у меня в ладони, ни во рту, проникнет в задницу, и с этим я уже ничего не поделаю. Может, оставим ее на земле и просто уйдем?» — спрашивает Вардис. «Думаю, эффект будет тем же. Стоим небольшой группой, пока я надеваю броню. Мозговой штурм, в котором один из мозгов барахлит. Как избавиться от вещи, которая постоянно возвращается в твою руку? Может, это прозвучит наивно, — говорю, — но нам нужно попробовать грубый метод взаимодействия тел». «О чем это ты?» — спрашивает Вардис. «По ней надо чем-нибудь сильно ударить. К счастью, у нас есть кувалдой парень, который отлично с ней обращается». Брас некоторое время стоит неподвижно, явно не понимая, что я говорю о нем. Наконец, словив на себе взгляды окружающих, он неловко указывает пальцем себе на грудь и спрашивает. «Вы обо мне?» «Конечно, о тебе», — хмыкает Эрнос. «Ложись на землю, будем тебя бить. Ударь по дару посильнее», — говорю. Передаю жемчужину парню ненадолго. Он кладет кругляш на камень, размахивается и со всей силы бьет по нему двуручным молотом. Камень под жемчужиной трескается, но сама она остается цела и невредима. «Ничего себе!» – присвистывает Вардис. «Такой твердой вещи обязательно можно найти применение в хозяйстве. Вот же пристало», – говорю, – «и не отстает. Выхода нет, оставляем жемчужину на земле и идем дальше. Периодически я посматриваю на правую руку, проверяя, не вернулась ли она. Каждый раз она пустая, а затем, вместо раскрытой ладони я вижу кулак. Жемчужина вернулась. Вот же напасть. При мне находится вещь, которая отнимает у меня секунды и минуты жизни. Может показаться, что это немного, провалы случаются не так часто, но это мои минуты и мои секунды. Я хочу проживать каждый момент времени и не хочу ни с кем делиться. Каждый провал в памяти – это все равно, что маленькая смерть. А я не потерплю покушения на свою жизнь ни от кого, даже от всемогущих существ, возомнивших о себе невесть что. Эта старая карга за все ответит. Говорю, подношу жемчужину ко лбу и приказываю ей впустить меня внутрь. Чувствую, как шарик становится порталом в другое измерение, отделенное от этого мира, но самого перемещения не происходит, с той стороны меня не пускают. «Пусти меня», — говорю, — «старая ты, морщинистая мразь, и плевать, если мое поведение рассердит старуху. Я имею полное право злиться, и лучше я умру с высоко поднятой головой, чем буду влачить жалкое существование, отдавая неизвестно кому свое драгоценное время. Немедленно позволь мне войти, или я объявлю тебя своим личным врагом. Это может показаться смешной угрозой. Все-таки я – человек, а мы – смертные существа, жалкие букашки для всемогущих из иных планов. Но кое-что я все-таки знаю. В этом мире есть артефакты, созданные людьми, и маска Буга – одна из них. Кто бы ее ни сотворил, она предназначалась для борьбы со всемогущими существами. Никакого ответа на мои слова. Может, она тебя просто не слышит, спрашивает Вардис. Скорее, ей плевать на твои слова, отвечает Хоп. Так же, как нам плевать на жуков, что гневно потрясают рожками на земле. Некоторые жуки могут быть ядовитыми, говорю, и очень упорными. Продолжаю отдавать мысленные приказы жемчужине, чтобы она пустила меня к ее хозяйке, но ничего не происходит. Чувствую себя бараном, что стучится лбом в каменную стену. Однако и стена со временем может дать трещину. Я вхожу, говорю, держу жемчужину в руке и чувствую защиту, что не дает мне войти в царство старухи. Замок, висящий между реальностями. Он не имеет физической формы, его невозможно взломать отмычкой или подобрать ключ. Никакое воздействие не может оказать на него влияние, кроме силы воли. Только разум способен находиться между мирами. Сосредотачиваюсь на том, чтобы проломить защиту и войти к старухе силой. В этот момент я так сильно себя накрутил, что мое негодование и чувство нарушенной справедливости мощным тараном бьют во врата между мирами. Ощущение такое, будто я разгоняюсь и раз за разом ударяюсь в стекло, создавая на нем новую трещину. Я вхожу, и ничто меня не остановит, шепчу, стиснув зубы. В какой-то момент защита падает, и я проваливаюсь в жемчужину, теряю равновесие и лечу в пустоту, словно слишком сильно налегал на дверь, которая вдруг распахнулась. Качусь кубарем по отполированному камню, пока не останавливаюсь на месте. Я лежу на полу посреди залитого светом чертога, а вокруг – мраморные статуи различных существ. Я прибыл. Ну, наконец-то, говорю. Поднимаюсь на ноги и по привычке отряхиваюсь, хотя грязи на мне нет. Не уверен, что здесь существует пыль и нужно регулярно делать уборку. Я даже не уверен, что нахожусь здесь физически и с моей головы может упасть волос. Чертог тянется в обе стороны, представляя собой огромный, бесконечный коридор. Как и в предыдущий раз, где-то на границе видимости появляется старуха и медленно топает в мою сторону. Пока что это маленькая, покачивающаяся точка, но с каждым шагом она становится все ближе. Иду ей навстречу, поскольку боюсь, что мое негодование успокоится раньше, чем мы встретимся. Я всегда был человеком, который легко отходил, но сейчас нужно встретиться с ней в боевом настроении. Дар ей захотелось вручить, бурчу себе под нос. Лучше бы сняла штаны и навалила кучу мне под дверь, даже это было бы лучше. Мы идем друг к другу несколько минут, пока она не останавливается напротив меня. На этот раз она кажется даже уродливее, чем в предыдущей, хотя внешне ничего не изменилось. Все та же красная кожа, клыки, щелки вместо носа. Но теперь я смотрю на нее и не могу удержать брезгливого выражения на лице. Страшная, неказистая, с длинными руками. «Здравствуйте», — говорю. «Помните меня?» Старуха никак не реагирует на мои слова, лишь смотрит отстраненно. Не могу понять, понимает ли она мой язык. Я тут был в прошлый раз, и вы всучили мне дар без разрешения. Так вот, я собираюсь его вернуть. Никакой реакции. «Забирайте свой дар обратно», — говорю. «Давайте, прикладывайте руку к груди и делайте все то же самое, что и в прошлый раз, но в обратном порядке. Не нужен мне дар, который заставляет мой разум отключаться. Такое ощущение, будто я разговариваю с одной из статуй. Старуха смотрит мне в глаза с молчаливой отстраненностью, как робот, которому нужно ключевое слово, чтобы начать работать, или код доступа. Без прав администратора она не пошевелит даже пальцем. «Забирайте свой дар немедленно», — говорю. «Пусть забирает, пока я не оставил гневный отзыв в книге жалоб и предложений и одну звезду на картах. Что стоите, глазами хлопаете?» — спрашиваю. «Дар, бордовый шарик, он мне не нужен. Я не буду им пользоваться и точно не буду платить, какой бы ни была цена». Ответом мне служит непроницаемое выражение красного лица. «Если вы прямо сейчас его не заберете, я за себя не ручаюсь. Что ж, если старухе нужны угрозы, то я могу действовать и подобным образом. Я не всегда могу быть мягким и сговорчивым. Когда надо, у меня внутри пробуждается демон, и я начинаю крушить все вокруг. Подхожу к одной из статуй, на пьедестале стоит существо, все в чешуе, с вытянутой мордой, в руках держит нечто наподобие факела, но с круглым набалдашником. Упираюсь в скульптуру руками и пытаюсь сдвинуть ее с места. Она намного тяжелее меня, чувствую, как упирается масса холодного камня. К счастью, в этом мире физическая сила не имеет того же значения, поэтому мне в моих действиях помогает еще и злость. Статуя медленно двигается к краю, а затем опрокидывается и с глухим звуком ударяется о пол. Рука изваяния улетает в сторону, голова катится в бок, а тело разбивается на несколько кусков. «Что, нравится?» – спрашиваю. Старуха смотрит на разбитую фигуру без малейшей эмоции, как если бы я ее просто передвинул. «Ладно», – говорю, – «тут еще много статуй». Перехожу к следующей скульптуре и опрокидываю ее на пол, а следом за ней и следующую. Постепенно пол вокруг старухи наполняется каменными обломками, а она следит за моими действиями, будто это я свой дом разрушаю, а не ее. Очевидно, данный способ для убеждения не работает, поэтому снова становлюсь напротив старухи и наклоняюсь к ней очень близко. «Мне не нужен этот дар», — кричу ей прямо в лицо. «Не нужен и все, забирайте его». Чем больше я кричу, тем сильнее злюсь. На старуху, на себя, на все окружающее и особенно на свое бессилие. Я не собираюсь стоять тут вечно. Еще минута и я окончательно разозлюсь. Наверное, я похож на полевую мышь, которая угрожает огромному льву. Эта старуха – всемогущее существо и может одной рукой поднять меня, а второй надавать по заднице. Но во мне начинает кипеть ярость, и в такие моменты во мне включается режим берсерка. Я могу только нападать, не заботясь о собственной безопасности. «Хотите по-плохому?» – спрашиваю. «Ладно, так тому и быть». Хватаю старуху за плечи и встряхиваю. Ее голова болтается из стороны в сторону, как у куклы. Ожидаю, что она сейчас испепелит меня лазером из глаз, однако и этого не случилось. Я не хочу этот дар. Сколько еще раз мне повторить, чтобы избавиться от него? Я все еще чувствую присутствие бордовой жемчужины. Здесь она ощущается даже сильнее, чем там, в Дигаре. Она словно часть моего тела, только отделенная расстоянием. И я до сих пор от нее не избавился. Забирай свой дар, старая кошелка. И в момент чистейшей ненависти к краснокожей старухе, я размахиваюсь и бью ее ладошкой по щеке. Удар вышел смачным, хлестким. Звук от соприкосновения с кожей на ее лице, кажется, разнесся на многие километры вокруг. Старуха падает на землю, держась за щеку, и только в этот момент на ее лице появляется хоть какой-то намек на эмоцию. На это не страх, а скорее удивление. Интересно, как долго она прожила на свете, что разучилась чувствовать хоть что-то. «Простите», — говорю, — «я не должен был так поступать», — помогаю ей подняться на ноги. Старуха продолжает растирать щеку, а я смотрю на нее с виноватым видом. Никогда прежде я не бил женщин, не ударил бы ее и сейчас, если бы она хоть как-то отреагировала на мои слова, а не делала вид, будто меня не существует. «Можно мне вернуть дар?» — спрашиваю. «Пожалуйста, он очень мне мешает. Кажется, мой удар вернул в нее жизнь. Она, наконец, начала хоть что-то делать, кроме тупого зрительного контакта». Медленно старуха осматривается, глядит на разрушенные статуи, а затем поворачивается ко мне в таком же молчании. Я беру ее за руку, а затем прикладываю ее ладонь к своей груди. «Сделайте, что надо», — говорю. «Избавьте меня от бордового шарика». В нерешительности старуха стоит неподвижно, а затем толкает меня в грудь. Да так сильно, что я падаю на пол и скольжу по нему еще несколько метров. Чувствую, как меня выбрасывает из этого чертога обратно в мир, откуда я пришел. Вокруг меня Вардис, Лира, Хоп, все мои друзья с удивленными и озабоченными лицами. «Что случилось?» – спрашивает Майра. «Кажется, все получилось», – говорю. Смотрю на свои руки, хлопаю по броне. Очень странное ощущение. У меня больше нет жемчужины, но я чувствую, что она все еще где-то рядом. Я не избавился от нее окончательно, а лишь заработал небольшую передышку. Скоро она снова появится у меня в руке. Глава 31. Возвращаемся в Дарграг с десятком бочонков меда. Не то, чтобы нам очень сильно нужен был алкоголь, но раз уж мы занимаемся торговлей, то почему бы не забрать в ответ что-нибудь полезное, чего в Дигаре очень много. А много там цветов, пчел и их производных. Я тоже пытался ставить ульи, но по эту сторону хребта их совсем мало. Пустые бочонки надо будет вернуть, говорит Майра. Конечно, отвечаю. Со следующим рейсом провизии. Идем толпой из 20 человек. Все мы, что пришли из Дарграга, и еще дюжина из Дигара, которая решила посмотреть, что же находится за хребтом. Среди них Майра, Хуберт, Стеша и еще несколько людей. Часто на вас нападают люди из Арнаса? Спрашиваю. Чаще, чем хотелось бы, отвечает Хуберт. Раз в несколько месяцев устраивают налет, но прежде мы всегда их вовремя обнаруживали и успешно отстреливались. У них получалось лишь подойти, покричать и уйти. Что изменилось в этот раз? Очевидно, они подкрались слишком близко и смогли перелезть через врата. Мы не можем спросить человека, который стоял в дозоре, поскольку мы нашли его со стрелой в груди. Такие отвратительные, говорю, со всей этой человеческой кожей вместо одежды. Майра брезгливо качает головой. Пусть мы и живем в деревне, но мы, цивилизованные люди, убивать домашний скот ради мяса и кожи, не самое приятное занятие, мы делаем его скрипя сердце. Но убивать и снимать кожу с людей, надо быть настоящим психопатом. Не бойтесь, что они нападут, пока вас не будет, спрашиваю. Они не вернутся так быстро, отвечает Хуберт. У нас с ними не война на уничтожение, а быстрые, короткие стычки. К тому же твой брат сильно их напугал, подтверждает Майра. Что правда, то правда. Бук со своим двуручником и без маски кого угодно напугает, а надевая ее и увеличиваясь в размерах, такого не скоро забудешь. В таком случае, добро пожаловать в нашу деревню, объявляю. Мы выходим из-за скалы и видим бесконечную пустыню, тянущуюся далеко на восток. Для человека, что ни разу не бывал с этой стороны хребта, завораживающее зрелище. Все равно, что впервые увидеть море. Целое море песка. Ух ты, вздыхает Майра. Смотрит на представившуюся картину зачарованно. С точно такими же лицами стояли дарграговцы, когда увидели зеленую растительность до самого горизонта на западе. Как мало нужно человеку, чтобы удивиться, и как легко он к чему-то привыкает. А вон там, Дарграг, говорю, указываю на небольшую черную деревушку внизу. По размерам до Фаргара ей далеко, но она намного шире Дигара. Деревня, спрятавшаяся за хребтом, чтобы защититься от других. Деревня, в которой настолько безопасно, насколько это вообще возможно. Красивая, произносит Майра. Да, это так, соглашаюсь. Разглядываю Майру. Иногда я забывал, что девушка умеет смотреть глазами Корекса. Пока мы стоим на краю хребта, она уже вовсю рассматривает дома и людей с высоты птичьего полета. Мы спускаемся вниз и нас, как обычно, идут встречать все, кто в это время ничем не занят. Десятки жителей выходят наружу с приветствиями и добродушными лицами. Должно быть, в Дигаре такое не принято, поскольку местные жители, включая Хуберта, сильно напряглись. «Расслабьтесь», — говорю. «Это совершенно нормальное явление. Постепенно нас окружают люди и все открыто пялятся на рыжие головы наших спутников. Я, человек из другого мира, поэтому повидал все виды причесок и расцветок. От ярко-красных, до темно-фиолетовых, дриды и ирокезы, длинные челки. Люди с другими волосами для меня обыденность. Однако дарграговцы смотрят на прибывших так, словно у них лишние конечности. У некоторых даже жалость в глазах. Идем в центр деревни, говорю. Я вас представлю. Группа дигоровцев следует за мной, пока местные держатся поодаль и возбужденно перешептываются. Такое ощущение, будто я веду за собой цирк уродов, а не абсолютно нормальных людей. Мы подходим к колодцу, центральное место Дарграга, где чаще всего проводят время местные. Взбираюсь на одну из лавочек, чтобы все окружающие меня видели. Дарграг, кричу, у нас сегодня великий праздник, ведь впервые за много поколений к нам пришли друзья из другой деревни. Местные смотрят на меня с удивлением, но с еще большим удивлением смотрит Майра, Хуберт и остальные рыжеголовые. Такое ощущение, что я заботливый, но не очень проницательный родитель, который привел ребенка на детскую площадку и толкнул в спину. «Иди и поиграй с кем-нибудь», и теперь ребенку придется неловко выйти вперед и нижайше просить разрешения принять его в их компанию. Не всем людям нравится всеобщее внимание, и совсем немногие к нему привыкли. Когда к нам в последний раз приходили люди из другой деревни и при этом не хотели сжечь наши дома, спрашиваю, никогда такого не было, вот почему сегодня особенный день, пусть их мало, едва десяток насобирался, но это дружба, покажите же им нашу дарграговскую гостеприимность, люди вокруг стоят на местах и не понимают, чего я от них хочу, эта речь не такая прямая и очевидная, как призыв к сражению, который я произносил на стадионе. «Берите столы, — говорю, — выносите их за чистокол, расставляйте еду, мы устроим такие гуляния, какие Дарграг еще не видел». На этот раз мои слова оказали должное влияние. Жителей Дарграга не нужно принуждать к веселью, им дай только повод посидеть одной большой толпой и они будут до поздней ночи торчать на улице и распевать песни. Каждая свадьба, каждое рождение ребенка, похороны — они выносят столы за чистокол и шумно веселятся. Некоторые пары даже расходятся и женятся снова по нескольку раз, и всегда это сопровождается очередным гулянием. Свадьба здесь выглядит странно, красивые наряды, клятвы верности, а затем пара удаляется на брачную ночь и все остальные празднуют без них. С удовольствием я смотрю, как народ начинает суетиться. У нас давно не было настоящего праздника и многие соскучились по ночным гуляниям. Гарн, Вардис дергает меня за рукав, представь Майру нашему отцу, и давится со смеху. Попозже, говорю, я покажу им нашу деревню, а ты с ребятами найди наш инвентарь для выступлений. Ни слова больше, отвечает брат и уносится прочь. А ты, Бук, обращаюсь к брату, однако он проходит мимо, словно и не видит меня вовсе. Как странно, обиделся что ли, не припомню, чтобы доставил ему каких-нибудь неудобств. Я уже очень давно не разговаривал с ним по душам. Раньше мы с близнецами могли подолгу лежать в кроватях и общаться перед сном, а сейчас Бук всегда отворачивается к стенке и болтаем только мы с Вардисом. Иду по деревне и показываю Майри с остальными дома, наш уклад, наши инструменты для возделывания почвы. Пахотных земель у нас нет, лишь небольшие огороды, где мы выращиваем овощи. Показываю дозорные посты и объясняю, как мы обороняемся от скорпионов в пустынной буре. Рассказываю, кто у нас плетет сандалии и одежду, кто занимается металлом, кто тут главный строитель и главный охотник. В это время малышня возвращается с Марли, которых ведут на вечерний подой. В Дигаре скота нет, раньше Марли были, но в какой-то момент все головы до единой вел Фаргар. Постепенно дигоровцы разбредаются, остаюсь лишь я с Майрой. «Нравится наша деревня?» – спрашиваю. «Очень приятная», – отвечает девушка. «Чувствуется легкая непринужденность, какой никогда не было у нас. Вечереет, поэтому за чистоколом выставляются многочисленные факелы, которые будут освещать местность хоть до самого утра. Мы с Майрой сидим на нагретом камне и глядим, как деревенские готовятся к гуляниям. Я хочу тебя кое о чем попросить», – говорю. «О чем?» – спрашивает девушка. «Этот чудный, милый голос. Чувствую, как мое сердце начинает бешено колотиться, ладони потеют, а воздуха не хватает. Всегда считал себя человеком дела, а не слова. Если надо что-то починить, пожалуйста. Сломалась машина, я тут как тут». Но стоит выразить эмоции, засевшие в голове, как к горлу тут же подкатывает ком и я разговариваю как полнейший идиот. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной тут», — говорю. «В Дарграге?» — спрашивает Майра. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Мне неприятна сама мысль, что ты вернешься в Дигар с остальными, когда гуляние закончится. Завтра это будет или через неделю, неважно. Я хочу, чтобы ты была со мной. Так я уже с тобой, дурачок». «Нет, ты меня не поняла». Майра подсаживается ко мне ближе, обнимает и очень нежно целует в щеку. «Видишь, я рядом с тобой. Мы сидим в обнимку и ее голова покоится на моем плече. Очень приятно осознавать близость девушки, пусть даже временную. Я ведь староста Дигара», — говорит. «Я выполняю всю основную работу, поскольку Длихи не в состоянии. И я не могу остаться здесь, как бы сильно ты мне не нравился». «Значит, я тебе сильно нравлюсь?» — спрашиваю. «Думаешь, я буду вот так сидеть и обнимать человека, который мне безразличен?» С глубоким вздохом я мотаю головой. «Как бы я хотел каждый день просыпаться и видеть ее лицо, смотреть на нее спящую и умиляться, а затем завтракать за одним столом и передавать еду. Какая разница, «Что будет завтра или через неделю?» – спрашивает девушка. «Сейчас я здесь, и это самое главное. Действительно, это самое главное. Мы сидим под темнеющим небом, опираясь друг на друга. Этот вечер кажется особенно сладким от осознания неминуемой разлуки. Я пытаюсь насладиться каждой минутой в компании Майры, как умирающая от жажды наслаждается каплями воды. В данный момент мне хорошо и я счастлив. Помнится, ездил в детский лагерь, где провел 3 недели и завел множество друзей. В последний день перед отъездом мы гуляли всю ночь, поскольку знали, что завтра мы расстанемся и сможем увидеться только через год. С Майрой все намного сильнее, поскольку я ужасно к ней привязался. Я всегда был таким. Праздник начинается, говорю, пойдем к остальным. Мне и тут нравится, отвечает девушка. Знаю, но мы заготовили небольшое представление и, надеюсь, оно тебе понравится. Усаживаю Майру рядом с Бугом и Вардисом. Братья тут же принимаются знакомить ее с нашим отцом-младенцем, словно только этого и ждали весь вечер. Чмокаю маму в макушку, треплю сестру по волосам. Никакого особого представления мы не готовили, поскольку разучивать трюки для цирковых представлений занимает много времени. Поэтому мы с ребятами повторяем старую программу. Хоп жонглирует факелами, Браз с Зулой устраивают силовые и гимнастические упражнения. Я метаю ножи в крутящегося с колесом Вардиса. Лира с закрытыми глазами стреляет по мишеням. В дополнение к этому мы представляем новый трюк. Арнас, балансирующий на стуле, стоящем на другом стуле. Сначала он сидит на нем, затем поднимается на обе руки, а затем на одну. Это упражнение помимо координации требует немалой силы. «Ничего себе!» – кричит Майра. Среди криков окружающих, я обращаю внимание лишь на ее слова. Все больше жителей веселеют от выпитого меда. Мы принесли не так много, чтобы напоить каждого. Всего по 0,5 литра на человека в среднем. Однако жители распределили алкоголь неравномерно и теперь некоторые аплодируют нам в очень расслабленном состоянии. Следом мы хотим показать театральное выступление, однако стало слишком темно для актерской игры. Никто не увидит наши страдающие лица. Поэтому мы приносим новейшие изобретения. Широкая, мощная, здоровенная баллиста. Жители Дигара смотрят в замешательстве, как мы собираем устройство для метания стрел. Стрел размером с копье. Мы устраиваем соревнования по меткости, говорю. Будем целиться в мишень, стог сена, который мы скрутили специально для тренировок. Кто попадет ближе всех к центру, получит приз. Меч с выбитым на лезвие именем. Натягиваем тетиву между металлическими плечами, подцепляем ее крюком. После чего Бук с Вардисом принимаются крутить колесо с системой полиспаста, заряжая оружие для выстрела. У них уходит целая минута, чтобы натянуть тетиву достаточно сильно. Мы установили специальную защиту, на случай если веревка лопнет и попытается распополомить человека, стоящего за ней. Техника безопасности, превыше всего. Натяжение здесь, конечно, не как у пришвартованных кораблей, уносящих течением, но тоже запросто сделает инвалидом. Весь оставшийся вечер мы запускаем копья в сток сена и громко кричим, поддерживая друг друга в соревновании. Побеждает, как ни странно, Саргот. Человек, никогда прежде не державший в жизни лука или арбалета. Он просто взял и попал точно в центр стога, и нам оставалось догадываться. Это чистая удача или точный расчет. Я напился, Майра напилась, все напились. Такого счастливого вечера у меня не было уже очень давно. А затем мы с Майрой отправились ко мне домой, и пока деревенские продолжали сидеть за столами и горлопанить, мы наслаждались уединением. Очень долго, очень упорно отдавались друг другу, как в последний раз, с наслаждением и отчаянием людей, которым вскоре предстоит расстаться. Мы громко стонали, кричали и знали, что нас никто не услышит. Мы позволяли себе быть единственными людьми на свете. Мы целовались, обнимались, шептали друг другу ласковые слова, корчились от удовольствия в моменты наивысшего наслаждения. Мы выходили на улицу только за тем, чтобы снова вернуться в постель и быть друг с другом. И мы познали друг друга очень много раз. После праздника жителям Дигара не пришлось искать ночлег. Дарграговцы чуть ли не дерутся за право показать наше гостеприимство дорогим друзьям. Хуберт остается на ночь у пожилой женщины Февин, Стеж у старика Лаувела, а Майра у нас. Следуя правилам приличия, она ночует в одной постели вместе с матерью, пока моя сестра Цилия ютится на подстилке на полу. Это были невероятные гуляния, которые ни одна из деревень не забудет. Но больше всего, их не забуду я. Не забуду, как был близок с Майрой и ее прекрасными рыжими волосами. Глава 32. Наутро жители Дигора собираются в обратную дорогу. Праздник закончен, настало время гостям возвращаться домой. Некоторые из жителей Даргрога прощаются, словно с самыми близкими друзьями. Клянутся приходить в гости, устраивать совместные праздники. Надеюсь, что так все и будет. «Пока, Гарн», — говорит Майрой, протягивает мне ладонь. Пожимаю ее руку, пока Эрнас стоит неподалеку и скептически смотрит на нашу показную отстраненность. По всей видимости, уже вся деревня знает о нашей близости, но мы продолжаем разыгрывать этот спектакль. Непонятно почему. «Пока, Майра», — отвечаю ей в той же манере, а затем не выдерживаю и бросаюсь ее обнимать. Неизвестно, когда я увижу ее снова. Может, через неделю, а может и через год. Впереди настолько туманное будущее, что неизвестно, как все обернется. «Помнишь, ты предлагал остаться с тобой в Даргроге?» — спрашивает. «Это было вчера вечером», — говорю, — «и я от своих слов не отказываюсь. У меня к тебе точно такое же предложение. Можешь прийти ко мне в Дигор и остаться там навсегда. Я буду очень счастлива, если ты именно так и поступишь. К сожалению, это невозможно. Мы с ней как две птицы, которые идеально подходят друг другу, за исключением разного времени бодрствования. Я не буду жить в деревне и заниматься ежедневной рутиной, пусть и хочется разделить эту жизнь с Майрой. Она не присоединится ко мне в нашей кампании по завоеванию окружающих поселений. Вот и расстаемся. Но почему же так щемит в сердце? Пока, говорю, пока, вздыхает. Остается лишь надеяться, что мы скоро увидимся. Короткий поцелуй, вот и все, что мы позволяем себе на виду у остальных. Майра отходит в сторону, чтобы подобрать пустой бочонок от меда. А я стою в окружении друзей, но чувствую себя таким одиноким. «Соберись, сопля», — говорю сам себе. «Мужики не плачут, они умирают от инфаркта». Пока жители деревень прощаются друг с другом, подхожу к Хуберту. Мужчина тоже успел подружиться с одной из женщин. Разница в возрасте у них чуть больше 10 лет, да и выглядят они как небо и земля, но прощаются очень мило. Грубый узловатый Хуберт и мягкая, стройная Финдерс, девушка из башни. «Хуберт», — говорю, — «знаю, что в вашей деревне осталось мало человек, способных держать оружие, но если кто-нибудь хочет присоединиться к грядущей битве, то мы будем рады всем». «К какой битве?» — спрашивает озадаченно. «Мы готовимся напасть на Гуминт, это последняя из ближайших к Даргрогу деревень, и избавившись от этой угрозы, мы создадим безопасную зону, которой никогда здесь не существовало. Ты с ума сошел? Это трезвое решение, которое я обдумывал долгое время. Мы починили сломанные у Фаргара арбалеты, создали множество мечей и еще больше полных комплектов брони. С данной экипировкой Гуминт не сможет даже чихнуть в нашу сторону. Разве ты забыл, что я тебе говорил о красных жемчужинах? Они есть почти у каждого жителя той деревни, и если вы на них нападете, то они будут вставать из мертвых, сколько ты их не убивай. Не встанут, если посносить им башки. К счастью, мечи именно для этого и предназначены. В задумчивости Хуберт почесывает голову. Прежде в этой части мира существовали только копья, а они бесполезны против людей, у которых раны затягиваются на глазах. Все равно это слишком опасно. Пусть их и мало, но там даже женщины и дети умеют сражаться и будут обороняться всем селением. Именно поэтому нам пригодилась бы ваша помощь. Пусть 5 человек, пусть 10, любое количество пойдет в зачет, ну и Фаргар будет с нами. У них осталось множество боеспособных солдат. 3 деревни против 1, спрашивает Хуберт. Это может сработать. В молчании он вскидывает на плечи мешок со своими вещами, подхватывает пустой бочонок и готовится уходить. «Я постараюсь найти людей», — отвечает. «Спасибо», — говорю. «Если найдешь, приходите через 3 дня к Фаргару». Пожимаю ему руку, и мы прощаемся. Жители Дигора поднимаются вверх к хребту, а мы стоим у чистокола и грустно смотрим им вслед. Майра то и дело оборачивается, чтобы помахать мне рукой. Я машу ей без перерыва. Вот и окончен праздник. Радостные моменты остались в прошлом, оставив чувство горечи от расставания. Жду, пока группа скроется в горах, а затем вздыхаю и иду к подножию хребта. В этот момент мне нужно немного уединения, чтобы побыть со своими мыслями. Я всегда уходил собирать ягоды, когда хотел что-нибудь обдумать. «Куда ты?» – спрашивает Хоп. «Ухожу в горы умирать от инфаркта», – отвечаю. «Один день отдыха, все, что у меня есть перед новым походом». Глава 33. Раннее утро, солнце только всходит из-за горизонта, а наша небольшая армия уже стоит на стадионе. В этот раз мы не берем в поход ни копий, ни арбалетов, лишь мечи и щиты. Я знаю, как работает красная жемчужина, поэтому примерно представляю, чего ожидать от сражения. Жители Гуминда не просто быстро восстанавливают раны, они и боль чувствуют хуже. Прострели им грудь, и они продолжат сражаться с торчащей стелой, совершенно игнорируя ее присутствие. Проткни копьем ногу, и дыра от наконечника тут же исчезнет. Я уже сражался с одним из них, нельзя их недооценивать. Пусть их меньше, чем жителей Фаргара, но их невозможно вывести из строя, пока полностью не лишишь возможности двигаться. Друзья, кричу, я в полном боевом облачении, в черной маске из скорпионьего хитина. Передо мной 200 человек и все до единого в доспехах. Под солнечными лучами металлические пластины блестят тысячами солнечных зайчиков. Построй людей в ряд, и мы сожжем вражескую деревню подобно Архимеду, спалившему римские корабли с помощью отполированных щитов. Сегодня я не буду произносить пламенную речь, как при походе на Фаргар. В тот раз нас вынуждали отправиться на войну, сегодня же, это наш выбор. Поэтому речь будет взывать не к их эмоциям, а к их разуму. Я не хочу, чтобы соплеменники рисковали жизнями непонятно для чего. Каждый должен знать, для чего мы идем сражаться. Этот поход отличается от предыдущего, и если кто-то захочет остаться дома, я все пойму. Смотрю на толпу передо мной. Мы напали на Фаргар, чтобы прекратить их атаки и начать жить в гармонии. Это была благородная цель – выживание. Сегодня все иначе. Мы нападем на Гуминд не для самозащиты, а для агрессивного захвата. Хожу из стороны в сторону, подбираю правильные слова. Меня окружают небывалые воины, готовые отправиться в битву ради славы и ради самого сражения. Вокруг меня такие же мирные люди, как и я, и такие же свободные. Мы не настоящая армия, никто из окружающих не давал присягу. Я могу ими командовать во время битвы, но у каждого из них есть право решать, отправиться на эту битву или нет. В прошлый раз для сражения была жизненная необходимость, а сейчас амбиции и желание подчинить всех вокруг. Вы все знаете, каково это, встречаться лицом к лицу с врагами, принимать их удары и бить в ответ, терять близких и рисковать своей жизнью. Мы пошли и отбили у Фаргара право на мирную жизнь. Мы проделали великую работу. Каждый из нас заслужил счастливую жизнь в деревне. Но я спрашиваю вас, готовы ли вы снова отправиться через хребет, чтобы добиться большего? Готовы снова рискнуть жизнями для безопасности будущих поколений? Забавно говорить о будущих поколениях людям, половина из которых не достигла совершеннолетия. Мало кто из них задумывался о детях и мире, который мы им передадим. Если мы останемся, то проживем долгую и счастливую жизнь. Мы заработали ее кровью и слезами, но никто не может гарантировать, что это же достанется нашим детям. Им придется так же, как и нам, зубами вырывать свободу и безопасность. Люди в толпе кивают, прислушиваясь к моим словам. Однако я так сильно поднялся в их глазах за последнее время, что они согласились бы со мной во всем, независимо от того, что я буду говорить. Приятно осознавать, что тебя слушают с такой внимательностью. Поэтому я, Гарн, предлагаю вам выбор. Останьтесь здесь и живите для себя, как любой нормальный человек, или идите со мной на Гуминд, и мы изменим само представление об этом мире. Гуминд всегда представлял для нас опасность, но он никогда не мог сравниться в этом с Фаргаром. Их вылазки редкие и не настолько кровавые. Нам под силу все. Я полностью верю в то, что говорю. Это не ложь и не приукрашивание правды. Подчиняя окружающие деревни, мы создаем мир и пространство для возникновения цивилизации. Не будет никакой торговли, школы и университетов до тех пор, пока в округе существуют дикие племена, что сдирают кожу с людей и выпускают кишки наружу, взывая к кровавым богам. Именно это я и хочу построить. Общество, а не разрозненные клочки поселений, разбросанных тут и там. Вы знаете, что я никогда не стал бы рисковать вашими жизнями напрасно, поэтому я прошу вас довериться мне сегодня, и в ответ мы получим гораздо больше, чем имеем сейчас. Я говорю без пламени в голосе, поскольку не хочу их загипнотизировать и получить слепое подчинение. Мне нужны люди, которые идут за мной осознанно. Люди, которые верят в меня и надеются на лучшее, пусть даже не до конца понимают, ради чего все это затевается. До сих пор не могу поверить, что у меня вообще получилось собрать такое войско. Изначально был лишь я с близнецами, да любопытный Хоп. Мы тренировались, упражнялись с оружием и спарринговались друг с другом. Я думал, что из нас выйдет четверка великолепных воинов, а вышло целых две сотни. Я не буду уговаривать вас отправиться со мной, говорю, не собираюсь давить и осуждать за отказ. Мое мнение о вас не ухудшится, если вы решите остаться дома. Более того, я даю вам два дня на размышления, чтобы вы все как следует взвесили и решили, доверяете ли вы мне достаточно. Толпа молчит, именно этого я и хотел. Не нужно жестикулировать, срывать горло, использовать короткие, рубящие слова. Пусть сами принимают решение. Армия будет гораздо преданнее, если пойдет за мной с верой в лучшие. У вас есть два дня на размышления, повторяю. А пока, я объявляю тренировки. Весь оставшийся день мы сражаемся друг с другом, делая перерыв лишь на обед, когда невозможно передвигаться под открытым солнцем. Каждый из нас уже умеет фехтовать, но основная цель другая – привыкнуть к доспехам и настроить их под себя. Весь следующий день мы отдыхаем, восстанавливаем силы, а на второй я выхожу за чистокол и с удовлетворением наблюдаю, как все две сотни человек выходят вслед за мной. Вперед, Нагуминт. Проверим, насколько они бессмертны. Глава 34. В прошлый раз, когда наше войско пришло в Фаргар, мы убили сотню человек и еще 2,5 ранили. И вот мы снова приближаемся к этой деревне в полном боевом облачении. А ведь мы все еще можем спалить эту деревню, замечает Хоп. Это я так, к слову. Входим внутрь поселения и направляемся прямиком к дому старосты. Дверен решил остаться в своем собственном, вместо того, чтобы занять особняк на возвышенности. Там теперь болтается местная ребятня. 2 сотни воинов идут по улице, пока местные, с тревогой, уступают нам дорогу. Все правильно, мы не друзья и вряд ли ими станем в ближайшее время. Они остаются нашими врагами до тех пор, пока не докажут, что им можно доверять. Это не прихоть, не гордость, не завышенная самооценка, всего лишь здравый смысл и осторожность. Никогда нельзя поворачиваться спиной к человеку, который вчера готов был тебя убить, пусть даже сегодня он лучезарно улыбается и пожимает руку. Одноглазый мужчина уже ждет нас на пороге, сложив руки на груди. Он совсем не рад нас видеть, как и все остальные жители Фаргара. Могу его понять. «Привет», — говорю и снимаю шлем. «Это я, Гарн». «Знаю», — отвечает. «Кто еще припрется к нам так открыто?» «Зайдем в дом», — мужчина заходит внутрь, а я чувствую, насколько он напряжен. Кажется, Дверен ожидает, что я снова его ударю. Он этого не боится, всего лишь готовится к любому событию. «Рассказывай, чего явились? Разве так встречают союзников?» Спрашиваю. «Может, хоть присядем за стол, преломим хлеб?» «Брось, я чувствую, что ты сейчас начнешь что-то требовать, и мне это сильно не понравится. Разве это так очевидно? Посмотри сам. К твоему дому приходит вооруженная армия, а их командир хочет поговорить и при этом заходит издалека. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, разговор будет не о погоде». «Ты прав», — говорю. «Помнишь, мы говорили о том, что я хочу превратить Фаргар в процветающую деревню? Так вот, именно это я и собираюсь сделать. Так вы пришли засаживать наши земли и ремонтировать дома? Нет, с этим вы и сами справитесь. Мы пришли, чтобы предоставить вам возможность все это делать. Я хочу, чтобы ты собрал как можно больше боеспособных солдат и они присоединились к нам в нашей компании». Староста удивленно смотрит на мой рот, словно я внезапно заговорил на другом языке. «Нам нужны воины», — говорю, — «и как можно больше. Мы идем на Гуминт, поэтому любая помощь будет кстати». Данная просьба звучит необычно, поскольку в Гуминде и 300 людей не наберется, а мы собираемся привести туда войско, превосходящее по численности все его население. «По 2 человека на каждого ребенка и старика. Ты с ума сошел?» — спрашивает Дверен. Фраза точь-в-точь как у Хуберта. «Если 2 взрослых человека спрашивают у тебя одно и то же, может, стоит задуматься? Даже мы никогда не нападали в открытую на Гуминт», — продолжает староста. «Они совершенно не беспокоятся о собственных жизнях и рвутся в атаку, словно смерть для них – величайшая из наград. Драться с такими – себе дороже. Поэтому я и хочу нейтрализовать эту угрозу. Не знаю, как тебе, а мне неприятно такое соседство». Дверен бросает на меня красноречивый взгляд. Похоже, ему неприятно соседство с Дарграгом. Особенно после того, как мы их разбили на их же территории. «Наши люди не успели залечить раны», — отвечает. «Ты же не хочешь отправить их в бой недееспособными? 150 сбежали во время сражения и сейчас должны быть полностью здоровы. Если добавить тех, кто получил легкую травму, Легко насобирается человек 200-250. И что ты собираешься с ними делать? Бросить их вперед, как кусок мяса на растерзание? Они будут сражаться наравне с нами, говорю. Дарграк и Фаргар плечом к плечу. Это слишком опасно, отвечает Дверн. Я не могу так рисковать людьми, за которых взял ответственность. Прости, но я не дам такой приказ своим. С печальным вздохом я облокачиваюсь на стену дома. Мне казалось, что не придется напоминать ему о положении Фаргара в нашем союзе. Дверн, говорю, ты уже забыл, что должен во всем мне подчиняться. Вы все здесь, рабы. Целая деревня рабов. Такое не забудешь. Мужчина скрипит зубами. Не подумай, что мне нравится пользоваться своей властью. Это мне не доставляет никакого удовольствия. Я же не заявился сюда, избивая всех вокруг хлыстом и отправляя на виселицу тех, кто на меня косо посмотрит. Я пришел к тебе как к равному и даже не приказываю, а убеждаю тебя в своей задумке. Ты хочешь, чтобы мы играли с тобой в эту игру? Спрашивает Дверн. Ты мне что-то объясняешь, а я подчиняюсь и делаю вид, что мне все нравится. Я хочу, чтобы мы с тобой разговаривали. Что же это за разговор, если один приказывает, а другой подчиняется? Я не обязываю тебя бросаться выполнять все мои хотелки, говорю. Я пришел сюда, чтобы попросить помощи с Гуминдом, но ты боишься, что ничего из этого не выйдет. Кто-то из нас должен изменить свою точку зрения, так что убеди меня, приведи все возможные аргументы. Гуминд – дикое и опасное племя, где каждый житель с радостью воткнет нож тебе в шею, сожрет сердце, а из жил сплетет миленькие корзиночки. И нападать на них себе дороже. Дверн поднимает ладонь пальцами кверху, показывая корзиночку, которую из меня сделают. Выглядит забавно, а не устрашающе. И ты собираешься жить с ними по соседству, чтобы они регулярно приходили в Фаргар и похищали детей? Никто не хочет, отвечает Дверн. Но какой выбор? Либо это, либо драка, и я не уверен, что мы возьмем их даже с численным перевесом. Гуминд, говорю, представляет для вас гораздо большую опасность, чем для нас. За последние несколько лет всего один дикарь пересек хребеты и похитил двоих дарграговцев. Сколько за это время пропало ваших? 11. И мы пришли сюда, всем нашим отрядом, чтобы сделать работу, которая в большей степени нужна вам, а не нам. Поэтому это выглядит странно, когда ты стоишь передо мной и говоришь, что тебе это не нужно. Как раз тебе это и нужно в первую очередь. Дверн с недовольным видом опускается за стол. Потом медленно поднимает взгляд и отрицательно мотает головой. Что бы я ни говорил, этот человек не изменит свое мнение. Несмотря на суровый вид и шрамы на лице, он боится идти в сражение до тех пор, пока полностью не будет уверен в победе. Хотя, может, благодаря шрамам он и боится. На утро придут люди из Дигора, говорю. Немного, человек 10, если повезет. А Дигор, я напоминаю, от Гуминда вообще в другой стороне. За все время существования деревень между ними не было стычек. И если две деревни, которые страдают от дикарей в меньшей мере, уговаривают деревню, у которой это главный враг, почему ты продолжаешь сидеть и мотать головой? Я уже сражался с этими людьми, их невозможно победить. Можно лишь закончить драку и убежать. И я сражался. Знаешь, в чем между нами разница? Когда у вас похитили Зулу, никто не захотел двинуться вслед за ней. Когда похитили моего брата, мы собрали небольшой отряд и поспешили на выручку. И что получилось в итоге? Мы спасли их обоих, пока вы сидели тут сложа руки. И теперь Зула всей душой вас презирает. Чувствую, что ни один довод не сможет переубедить Дверна добровольно отправиться в этот поход. Мои аргументы заканчиваются, а он продолжает сидеть на стуле и отрицательно мотать головой. Человек передо мной, трус, крепкий, мускулистый, внешне жесткий, как натянутая пружина, но внутри у него сидит маленькое, слабое, жалкое существо, которое завывает при виде малейшей опасности. Он скорее будет прятаться всю оставшуюся жизнь и смотреть, как похищают соседей, чем допустит малейший шанс расстаться с нею. Не могу его в этом винить, трусость не отрицательное качество. Нельзя упрекать человека за то, что он хочет сохранить свою жизнь, или жизнь своих односельчан. Дверн, говорю, иногда нужно принимать трудные решения, если в будущем они принесут больше выгоды, чем сейчас. Нет, отвечает, если тебе нужно мое мнение, то нет, я не собираюсь драться с Гуминдом. Какое же разочарование. Выбирая старосту Фаргара, я полагался на человека, который направит деревню на мирный курс, и я выбрал правильного. но теперь приходится пожинать плоды и контактировать с человеком, для которого любая драка, все равно, что проигрыш. Ладно, говорю, мы с тобой обсудили наше положение и не смогли прийти к общему знаменателю. Поэтому я, как твой хозяин, приказываю тебе собрать войско. К следующему рассвету я хочу видеть как минимум 200 боеспособных солдат. А говорил, что будешь учитывать мое мнение. Оно взвешено и учтено. Я не собираюсь больше тебя убеждать. Просто сделай то, что я сказал. Пусть ты сам не уверен в успехе нашего похода, но должен понимать, зачем он затевается. Мы делаем это для всех нас, но самую большую выгоду получит Фаргар. Так что не надо таить на меня злобу, а лучше поблагодари небеса, что у тебя такие решительные соседи. Я всеми силами старался не приказывать Дверну, поскольку гораздо легче доверять союзникам, которые сражаются рядом с тобой по своей воле, а не потому, что им так приказали под страхом смерти. Такие побегут при малейшей опасности. На ночь мы размещаемся в особняке на пригорке и наблюдаем, как Дверн ходит от дома к дому, убеждая людей выйти завтра на войну. Надеюсь, он не использует фразы вроде «если ты останешься дома», Дарграк привяжет тебя к столбу или собирай вещи, если хочешь жить. На утро приходит войско Дигора, 14 человек. Дверн же насобирал не 200, как я просил, а все 400. При виде огромной армии, превышающую нашу почти в два раза, в памяти всплыли светловолосые, бородатые лица, бегущие на меня с копьями. Неприятное зрелище. Итого наше войско составило чуть больше 600 человек. Я полностью верю в успех. Гуминт содрогнется под нашими ногами. Но я не могу избавиться от назойливой мысли, которая преследует меня вот уже несколько дней. По какой причине я все еще чувствую бордовую жемчужину? Глава 35. Идем к Гуминду целой армией, а я все еще не понимаю, что мы с ними будем делать. Очевидно, что мы убьем всех, кто не захочет подчиниться. Пусть это и люди, но я не собираюсь их жалеть. Разве будет фермер заботиться о гнезде шершней, поселившихся под крышей? От некоторых живых существ стоит избавляться, поскольку перевоспитать невозможно и соседствовать затруднительно. И неважно, люди это или насекомые. Я всегда был эмпатичным человеком, сочувствующим к проблемам других, но даже я не вижу иного выхода, кроме как вырезать каждого, кто попробует сопротивляться. Хоп, говорю, мне нужен твой совет. Почему мой? Спрашивает парень. Мы идем впереди нашей армии из 200 человек. Фаргаровцы двигаются чуть в стороне, поскольку я не хочу поворачиваться к ним спиной даже во время марша. Потому что ты не такая тряпка, как я, говорю. Управленческие проблемы? Нет, мотаю головой. Мой конфликт гораздо сложнее. Даже если мы сразимся с Гуминдом и убьем каждого, кто схватится за оружие, что делать с остальными, что делать со стариками, женщинами, детьми. Сомневаюсь, что нам удастся их подчинить подобно Фаргару. Это совершенно дикое племя, которое предаст при первом же удобном случае. Нельзя доверять людям, едва отличающимся от диких животных. Малейшая неосторожность, нам придется вытаскивать костяные ножи из своих лопаток. Но и заниматься планомерным убийством каждого жителя я не хочу. Не могу себе представить, как отдаю приказ полностью зачистить Гуминд, включая больных и детей. Да и кто из нас осмелится лишить жизни беззащитных? Все выглядит так, говорю, будто нам придется подчистую стереть Гуминд с лица этого мира, оставить лишь черное пятно на его месте. Вот я и думаю, можно ли этого как-то избежать. Ты говоришь так, будто мы уже победили. Знаю, что несусь впереди паровоза, но бегун, что не думает о следующем шаге, обязательно споткнется. Парень ненадолго задумывается, что за вещь такая паровоз. У меня постоянно проскакивают такие словечки, когда я не задумываюсь о том, что говорю. Мы можем убить всех, кто выйдет сражаться против нас, говорит Хоп, а остальных обратим в рабство. У нас не получится такой же финт, как с Фаргаром. Гуминд слишком дикий. Рано или поздно вырастет молодое поколение, которое снова начнет на нас охотиться. Предлагаешь убить еще и детей? Ни в коем случае, говорю. Идем с Хобом по густой траве, смотрим под ноги, чтобы не угодить в яму и не подвернуть лодыжку прямо перед битвой. Значит, ты хочешь, чтобы дети и старики остались в живых, но не представляли для нас угрозы? Спрашивает. Пока что это звучит невозможно. Не уверен, что их получится запугать. Этот вопрос я долгое время откладывал на потом, будучи уверенным, что решение придет само собой. Но оно не пришло. Толпа из 600 человек движется на войну, а я все еще не понимаю, как избежать поголовного уничтожения. И есть ли это решение вообще? И какой ты совет хочешь от меня? Спрашивает Хоп. Я же не могу заставить их всех подчиняться. Хоть какой-нибудь. Парень шумно выдыхает с кривой усмешкой. У меня есть одна идея, но не уверен, что она тебе понравится. Здесь вообще не существует легкого решения, говорю. Мы либо договариваемся с совестью и вырезаем каждого живого, кого найдем в домах, включая беременных женщин, либо оставляем их в покое, что решает проблему безопасности лишь на время. Мы поступим с Гуминдом так, как должны были поступить с Фаргаром, если бы ты не был таким помешанным на примирении. Но у нас же все вышло, посмотри туда. Я указываю на толпу из 400 человек, двигающихся сквозь деревья в сотни метров от нас. Войско Фаргара передвигается на удивление молчаливо по сравнению с людьми из Даргрога и Дигара. 400 человек и все в тишине следуют за Двераном, идущим впереди. Получилось, говорит Хоп. Пока что, никто не знает, как они поведут себя во время битвы и после нее. Ты такой скептик, говорю. Уж прости, не собираюсь подставлять шею людям, которые убили моего отца. Многие из этой толпы жгли нашу деревню и плясали вокруг, глядя, как горят дома. Думаешь, они изменились? Они нихера не изменились. Что ты предлагаешь? Если мы разобьем Гуминд, то посмотрим, сколько жителей осталось и всех уведем в плен. Мы разделим их между нашими деревнями, поселим в сараях и заставим выполнять всю черновую работу, которую сами не захотим делать.